Глава 17. Через день я погружаюсь в детали 3D-макета, пытаюсь отрегулировать освещение, расставить мебель, подобрать цвета так, чтобы каждая комната выглядела идеально. Вокруг только мягкий свет лампы и тихий гул компьютера. За окнами уже стемнело. Сеул окутали вечерние огни, словно город мечты для моего личного проекта. Я настолько увлекаюсь, что почти не замечаю, как проходит время. И вдруг дверь студии тихо скрипит, и появляется Ли Джон Хе. Темный костюм, прямой силуэт, взгляд, который мгновенно обездвиживает меня. Я ощущаю, как тепло замирает, дыхание становится прерывистым, а сердце стучит так, что, кажется, его слышно даже за гулом компьютера. Он медленно подходит к моему столу. Совсем не спеша, но каждое движение наполнено какой-то тяжестью и силой, которая заставляет меня ощущать себя одновременно и растерянной, и странно возбужденной. Темные глаза сканируют макет, потом плавно смотрят на меня. Напряжение в воздухе почти ощутимо, будто невидимая искра проскальзывает между нами. «Ты все еще работаешь?» — спрашивает низким завораживающим голосом с такой интонацией, что я замираю, как кролик перед удавом. Я киваю, не в силах произнести ни слова. Ли Чжун Хе приседает рядом, чтобы заглянуть в экран, и я чувствую его тепло, ощущая, как его плечо почти касается моего. Сердце бешено колотится. Рука непроизвольно дрожит, когда я щелкаю мышкой. Понимаю, что каждая секунда, пока он рядом, усиливает это странное, почти физическое напряжение между нами. «Смотри. Если немного изменить тени и смещение света, пространство станет глубже», — тихо произносит он, почти касаясь меня локтем. Я ловлю себя на том, что наклоняюсь ближе к экрану, пытаясь сосредоточиться на работе, но внутренне трепещу от этой близости. «Да что со мной?» Замечаю, как его взгляд задерживается на моих руках, на линии, которую я рисую, и мне становится жарко. Каждое движение Ли Чжун Хе и каждый выдох кажутся мне слишком интимными. Он отводит глаза в сторону, потом снова смотрит на меня, и я чувствую, как будто между нами появляется невидимая нить, натянутая до предела. Я знаю, что это уже не просто рабочая встреча. Его присутствие вызывает во мне смесь возбуждения и опасения, а каждый наш взгляд... Господи, о чем я вообще думаю? Я хочу повернуться, сказать что-то дерзкое, но губы будто онемели. Сердце стучит так, что, кажется, заглушает звуки всего мира. Кто-то проходит в коридоре, заглядывает к нам. Ли Чжун Хе, сделав знак, что вернется, встает и направляется к выходу, оставляя меня одну с экраном и жаром, который разливается по телу. Я с ужасом понимаю, что работа перестала быть просто работой. Теперь это поле для притяжения, которое невозможно игнорировать. Моя рука дрожит, когда я возвращаюсь к макету, но мысли уже не о проекте, а не только об этом мужчине и о том, что эта ночь обещает быть далеко не обычной. И тут же так и хочется влепить себе пощечину. Я встаю и подхожу к окну. Сбежать, пока он говорит. Нет, не выход. Надо ждать. Я стою возле стола, держа планшет с макетом, когда Ли Чжун Хе возвращается и наклоняется так близко, что я ощущаю тепло его тела. Он смотрит на детали макета, и запах его парфюма почти не дает думать о чем-то другом. Смесь древесных нот и чего-то свежего, строгого, идеально подходящего только к этому мужчине. «Здесь линии слишком мягкие, а тени размытые», произносит он низким голосом. Его слова кажутся холодными, но есть в них что-то заботливое, словно он переживает не за себя, а за результат моей работы. Я поджимаю губы, пытаясь не заметить, как сердце бьется быстрее. Я парирую, объясняя свои ощущения. Считаю, что мягкость создает ощущение комфорта, а клиентам важен именно уют. Ли Чжун Хе наклоняется ближе, и я чувствую его дыхание у своей щеки. «Уют — это хорошо, но не для этого проекта», — говорит он и проводит пальцем по линии на планшете, показывая, где нужно добавить контраста. Его пальцы касаются моих, и на секунду по коже проносится жар. Искра проходит между нами. Густое ощутимое напряжение висит прямо в воздухе. «Но если мы добавим резкости здесь», — продолжаю я, стараясь оставаться невозмутимой и не думать о близости, «то потеряется гармония всей концепции». Ли Джон Хе смотрит на меня. В глазах что-то темное и порочное. Но я замечаю теплый оттенок там, где раньше был только холод, который мгновенно заставляет меня желать доказать свою точку зрения. Мужчина наклоняется чуть ближе, его колено соприкасается с моим, и в груди все сжимается. Дыхание сбивается, каждое слово кажется почти шепотом, но мы оба слышим друг друга идеально. Эмоции, Алина, снова эмоции. Его голос мягче и тише, чем обычно, и это слово кажется не критикой, а признанием. Но это делает твою работу живой. Я замираю, и наши взгляды встречаются. Ли Чжун Хе стоит так близко, что можно почувствовать жар его тела. Я слышу удары сердца. Это мое или его? Он медленно делает шаг в сторону, но его рука все еще чуть касается меня, будто сдерживая себя. «Давайте попробуем по-другому», — произносит Ли Чжун Хе, и его взгляд скользит по моему лицу, оставляя меня с невысказанной интригой, которую невозможно игнорировать. Сердце бьется так, что кажется, будто оно выскочит из груди. Я делаю вдох, пытаюсь сосредоточиться на работе, но мысли уже не о проекте. Они о Ли Чжун Хе, о его прикосновениях, о том, как близко он стоит и как электричество между нами пронизывает пространство. Сплошное напряжение, и я понимаю, сегодня эта студия не просто место работы. Это поле для игры, которое становится слишком опасной и невероятно желанной. Я убираю руку с мышки и перевожу взгляд на Ли Чжун Хе, стараясь оставаться спокойной, но чувствую, как каждый нерв в теле напрягается. Он наклоняется, проверяет еще какие-то детали, и его рука случайно касается моего плеча. Электрический ток словно пробегает по всему телу, от пальцев до затылка, и это невозможно игнорировать. «Алина», — низкий голос, почти шепот, заставляет меня замереть. Ли Чжун Хе резко отстраняется, его пальцы отпускают мое плечо, как будто это случайное прикосновение, преграда, которую нельзя переступать. Его глаза темнеют, и он быстро отводит взгляд, будто сдерживая бурю внутри. «Да?» «Не провоцируй». Внезапно выдыхает он, и я слышу в этом не только предупреждение, но и скрытую угрозу. Я понимаю это мгновенно. Он сам на грани. Весь этот холодный фасад — лишь маска, под которой бушует что-то неконтролируемое, как ураган. Сердце бьется так быстро, что кажется, будто оно выдает меня полностью, раскрывает все мои реакции на его прикосновение. «Хорошо», — выдыхаю я, пытаясь вернуть себе рассудок, хотя внутри все горит. Ли Чжун Хе молчит, внимательно следит за моими действиями, и в этой тишине чувствуется напряжение, будто мы оба стоим на краю пропасти, готовые сорваться вниз. Я возвращаюсь к макету, но взгляд постоянно возвращается к Ли Чжун Хе. Невозможно не заметить, как он сдерживает себя, как каждая мышца его тела напряжена, а дыхание чуть учащено. И я понимаю, что это уже не просто работа. Каждое прикосновение, каждый взгляд — это уже игра на грани, в которой мы оба боимся проиграть. Но несмотря на холодные слова и строгие запреты, внутри меня пульсирует осознание. Сегодня, здесь, мы оба несемся навстречу тому, что нельзя назвать просто притяжением. Моя рука дрожит, когда я вношу новые правки в макет. Я слышу, как Ли Чжун Хе, тихо, почти невзначай, берет карандаш, чтобы показать поправку, и его пальцы снова слегка касаются моих. Снова проносится искра, и я понимаю. Скоро мы переступим грань.